40. Остерегайтесь забывать призывать учителя. Состояние здоровья являет перевес над вечным. Растить обиду — плохой сад. Мочь одержать победу показывает силу духа.